Глава 5. Лето — любимое время года Сары. К середине июня ноги ее уже привыкали к шершавой траве и земле, и она надевала кеды, которые через силу носила в школе. Потертые и забытые они стояли у задней двери, а верхние части стоп девочки — тем временем делались бронзовыми от загара. Ее мало заботило, что колени исцарапаны кустами шиповника, и на них слетаются комары. Не волновали испутавшиеся кудри, к которым не притрагивался гребешок или расческа. От рассвета до заката, а нередко и после того, как в темноте зажигались огни светлячков, она пропадала в диколесье, не забывая за играми помочь матери в саду или набрать ей холодной родниковой воды. Мама была занята круглый год, но сильнее всего летом, когда сад превращался в джунгли всевозможных ароматных ингредиентов, за которыми нужно было ухаживать и поддерживать их в более-менее окультуренном состоянии, чтобы потом снять урожай. Едва научившись ходить, Сара уже знала, что из этого многообразия можно трогать, а что лучше не надо. И к моменту, когда ей исполнилось 10, ежегодные игры на покрытой мхом поляне в лесном саду сделали из нее настоящего эксперта. Узнав о лесе достаточно, она стала приглашать свою лучшую подругу поиграть вместе с ней. Удачно, что их мамы тоже были лучшими подругами. В тот день, пока взрослые прищипывали боковые отростки у несозревших томатов и обрезали увядшие соцветия бархатцев, девочки строили возле ручья кукольный дом из камней и веток. Коврами стали тополиные листья, а стульями — сосновые шишки. Кровати и ванны были сплетены из побегов жимолости, а обеденным столом служил большой плоский булыжник. Из хижины, из комнаты Сары, подружки принесли кукол, подкрасили им волосы с помощью ягодного сока, а на платье пустили разноцветные шелковые платки, которые Талула Рэй нашла в шкафу своей бабушки. И, конечно же, Лу пела. Это было ее призванием. Из-за пения она часто попадала в неприятности в школе, как попадала и Сара, когда вдруг узнавала что-то, чего не должна была бы, например, кто из учителей за кем ухаживает, или что мистер Томпсон на перемене после обеда выбегает на улицу, чтобы покурить. Нередко подружек вместе в наказание ставили у стены, и тогда они начинали тихонько напевать. Сара подхватывала мелодии Лу сразу, как только та их выдумывала. Они обе были особенными, но не глупыми. Давным-давно они усвоили, что всему было свое время. Когда-то ты поешь, а когда-то с притворным вниманием закрашиваешь обведенные участки или вырезаешь фигурки из бумаги. Как и сверхчувствительность Сары, песни Лу не поддавались контролю. В ней постоянно копилось вдохновение для мелодий, и Сара замечала в глазах подруги их появление, даже если Лу не издавала ни звука. В лучшем случае той удавалось лишь ненадолго удержать песню в себе. Обдумать, по тому же принципу, по какому мать Сары ухаживала за садом, без лишнего вмешательства. Но Лу признавалась, что и это дается ей с трудом. Вдвоем, им не похожим на других, было здорово. Летом Лу могла петь сколько душе угодно. И время от времени взрослые в саду тоже подхватывали ее мелодии. Но подхватывать те песни, которые Лу сочиняла на ходу, получалось лишь у Сары. Мотив и слова становились ей известны почти тогда же, когда приходили в голову самой Лу. Сара успела понять, что в школе подпевать Лу надо не всегда. Но цветы и растения лесного сада были прекрасной аудиторией, так что летом подруги обычно беззаботно веселились и пели часами напролёт. Девочек отвлек от игры с куклами нектар жимолости, а взрослые вполголоса заговорили о чем-то печальном и серьезном. Новая забава нравилась Саре и Лу даже больше, чем обустройство домика. Они побросали кукол на испачканных соком креслах из шишек и представили, что превратились в фей. Они порхали от растения к растению, срывали цветки и выпивали их сладкий душистый сок. Какое-то время сладкий нектар отвлекал их от тревожного разговора матерей. Феи такие вещи не интересуют. Им бы лишь бы порхать по лугу наперегонки с пчелами. Но вот девочкам, которые только притворялись феями, требовалось что-то более весомое, чем жимолость, чтобы заглушить тяжелый разговор о болезни, исцелить которую сад был не в силах. «Повезло мне, что Мэй так помогает. Она души не чает в Лу. Ты знаешь, что она хочет сделать ей дульцимер?» Дульцимер — струнный щипковый инструмент, напоминающий гусли или цимбалы, но имеющий гриф. Известен примерно с 1900 года. Появился в районе Апалачских гор в Северной Америке. Том даже принес для этого древесину грецкого ореха, росшего у заброшенного дома, дальше по дороге. «Помнишь, туда молния ударила в прошлом августе», — рассказывала мать Лу. «Том всегда узнает, что тебе нужно раньше тебя самого», — ответила Мелоди. «Моя прабабушка сказала бы, что он слышит шепот диколесья». Тут мать Сары выпрямилась и потянула спину, прежде чем отряхнуть грязь с рук. Потом она приобняла свою больную подругу за плечо. «Я бы так хотела сделать больше». Любительницы нектара обменялись взглядами поверх цветков. Тяжелый, грустный разговор. Печальные времена. А от того, что был разгар лета, становилось еще хуже. Гудение пчел и ласковый пушистый мох под ногами делали рак еще более ужасным. Но было так. Сад разрастался и цвел, но даже тогда какие-то его части отмирали. Листья на стеблях становились бурыми и засыхали. Лепестки съеживались, увидали и падали на землю. Мама Талулы не поправится. Уже никогда. Песня Лу была лишь временным утешением перед горьким прощанием. Саре больше не хотелось пить нектар. Вместо этого она шагнула к своей лучшей подруге. Близость тоже была проявлением поддержки, несколько иным, чем пение дуэтом на школьном дворе. Без бунтарства. Обыкновенное желание утешить. Вдруг в подлеске на северной стороне поляны послышались торопливые шаги. Из зарослей выбежала девушка и с удивлением уставилась на присутствующих, будто этот сад возник здесь только сейчас, а не более 100 лет назад. Ее платье было порвано, а на шее болтался сбившийся платок, и только по виду неяркой домотканной материи Сара поняла, что девушка из религиозной общины на другом краю леса. «Вы в порядке?» — спросила Мелоди Росс. Затем одновременно с Сарой сделала шаг в направлении сектантки. Но прежде чем они успели приблизиться, к тяжело дышащей девушке из-за деревьев позади нее показался Том. У него всегда получалось передвигаться по дикому лесу без единого звука. Никто лучше него не знал все здешние пути и тайные тропы. На этот раз его внезапное появление заставило всех вздрогнуть. Они и так уже были напуганы девушкой из общины. «Они тебя ищут, Мэри. Нельзя, чтобы ты их сюда привела. Пойдем со мной», — произнес Том. Он взял молодую женщину под руку. Обычно Точный возраст сектанток определить было непросто из-за спрятанных под платками волос и одинаково обветренных лиц. И когда он уводил ее, никто не стал ему мешать, даже мать Сары. «Девочки, быстро в дом! Мы пойдем следом за вами!» — скомандовала Мелоди Росс. «Не волочите ноги и не оглядывайтесь! Бегом!» Даже лето не могло скрасить тот факт, что происходило скверное. Даже более скверное, чем болезнь, от которой страдала мать Лу. До этого в разговоре взрослых звучало принятие, смирение, скорбь. Но теперь Мелоди Росс глядела в сторону Диколесья, откуда появилась сектантка, и на лице ее читалось нечто иное. Ее подбородок был вздернут, а перепачканные землей руки сжались в кулаки. Миссис Рэй нетвёрдым и медленным шагом приблизилась к Мелоди и встала рядом. «Но, мам!» — запротестовала Сара. Ладонь Лу накрыла ее руку. Вдруг, превратившись обратно в обычных людей, они стояли окруженные ароматным облаком жимолости. Только цветы не могли защитить от тех, кто шел по следам беглянки. «Если он придет за ней сюда...» Начала была мать Лу. «Тише, Руби. Пускай девочки спокойно уйдут», — остерегла ее Мелоди. «Идите!» — вновь велела она Саре, не поворачивая головы. Лето — раздольная и беззаботная пора. Но мамино слово — закон. И даже летом Сара ему подчинялась. Мелоди Росс была бдительной и заботливой мамой. Но в то же время никто так не напоминал Саре настоящую, взаправдышнюю фею, как она. В маме слились мудрость, стремление обо всех позаботиться и умение ухаживать за Диколесьем. Так что, какой бы он ни пришел из-за деревьев, на пути у него встанут Мелоди Росс и ее сад. И лучше бы ему уйти по-добру, по-здорову. Сара выдохнула. Сердце еще не успокоилось, зато страх переродился в чувство, больше напоминающее ярость. Лу послушно последовала за Сарой к хижине. Больше они ничего не услышали. Ни криков, ни враждебных возгласов. Если мать и призвала себе на подмогу воинство из цветков жимолости, то оно встретило неприятеля беззвучно, пока девочки, потеряв свои волшебные крылья, прятались в комнате Сары. Сквозь сырой утренний туман я шагнула на тротуар, повторяющий несколько извилистые очертания главной улицы. В Морган-Гэпе вообще ничего не было прямым и очевидным. Лощина, где построили город, оказалась достаточно просторной для того, чтобы проложить улицы в разные стороны, но его здания то и дело прижимались к нагромождению скал. Неровный и часто труднопроходимый рельеф сделал планировку хаотичной. Прогулка по улицам напоминала хождение по лабиринту, где дома и сами горожане вдруг возникали перед тобой в тесных уголках, будто одуванчики, тянущиеся к солнцу. Прошлой ночью шел дождь, и влажность росла по мере того, как солнце нагревало воздух. Бабуля придерживалась строгого распорядка дня. Ранним утром разносились заказы. До полудня — работа на кухне. Перемалывание, смешивание, замачивание и запаривание. После полудня, когда солнце просушит деревья и кусты от сырости, — огород. Запах разрыхленной почвы и молодой зелени, терпкость лимонной мелисы, горьковатые нотки алоэ, щекочущий ноздри аромат листьев мяты. Все это давало мне долгожданное облегчение после полной потерянности. Должно быть, за свою жизнь бабуля много кого успела обучить. Учебный процесс был отточен до автоматизма, и я заняла вакантное место подмастерья с редкой для себя непринужденностью. Может, из-за нашей Сары тесной связи Каждое задание, которое мне давали, казалось смутно знакомым, пусть я никогда и не выполняла его сама. Вчера я аккуратно подписывала этикетки к баночкам с сушеными травами, провисевшими в бабулиной кладовке с прошлой осени. Мой почерк на этикетке выглядел ровнее, чем в обычной жизни, но сама идея напоминала манифест. Я никогда не испытывала потребности оставить где-то свой след вроде «здесь была Мел». Бабуля диктовала «помогает при артрите в коленях» или «снимает головную боль». После я еще долго разглядывала готовые этикетки и спрашивала себя, почему угольки в животе так радостно теплятся от подобных простых вещей. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, я подолгу просиживала за семейным лечебником Сары, пытаясь разобраться в природе своих кошмарах и той загадочной связи, которая все еще соединяла меня с погибшей подругой. Бабуля, похоже, придерживалась мнения, что авария не была случайностью. И Саре угрожала опасность с тех самых пор, как ее увезли из дому. За всю жизнь я никогда не чувствовала себя по-настоящему в безопасности, но идея, будто за Сарой годами охотился убийца, казалась безумием. Я привыкла иметь дело с более приземленными угрозами, например, с коллекторами, или посетителями, которые вместо стакана латте требуют твой номер телефона. Я не принадлежала к семье Росс и не была знахаркой. Странные каракули и зарисовки на страницах книги предназначались не для меня. Я просто доставляла бабулины заготовки тем, кто желал их получить в первые утренние часы, пока город еще не проснулся. Кому-то лекарство от расстройства желудка, кому-то крем от морщин. И позволяла этой нехитрой работе унять мои переживания. Ричмондская служба проката договорилась с местным гаражом, что я могу сдать им автомобиль. На прошлой неделе машину оттуда забрал прыщавый подросток, лишив меня самого простого пути к отступлению. Поэтому вместо того, чтобы сбежать, я перемещалась пешком по всему городу. Последней точкой моего сегодняшнего утреннего маршрута был магазин-мастерская, где продавали дульцимеры ручной работы. Он гордо обосновался на главной улице, между парикмахерской и антикварной галереей, занимающей помещение бывшей аптеки. На одной из ее витрин даже нашлось место фонтанчику с содовой. Магазином владела Талула Рэй, известная певица и композитор, которая к тому же сама изготавливала инструменты, на которых играла. Ее уникальные горные дульцимеры, проникновенный голос и поэтический талант были гордостью всего Нэшвилла, столицы фолк-музыки. Талула могла бы много лет назад переехать отсюда, но не стала. Возможно, потому что на горе неподалеку от хижины Россов располагался фамильный дом, окруженный рощей ореховых деревьев. Или из-за ее слепой бабушки, которая прекрасно изучила окрестности задолго до того, как ей отказали глаза. В любом другом месте она бы не смогла ориентироваться. А здесь, в Морган-Гэпе, возможность видеть у нее оставалась до сих пор. Мастерица, делавшая дульцимеры, уже была мне знакома. Лу из снов. Лучшая подруга Сары во времена, когда та еще находилась здесь. Магазин открывался только с 10 часов, но бабуля рассказала, что Лу живет на верхнем этаже, над помещением, в котором с помощью специального токарного станка, долота и своих одаренных рук изготавливает инструменты. В витрине магазина рядом с рекламой сборника нот висела знакомая «Нет ходу». Трубопроводу. Бабуля чувствует, когда у Мэй заканчиваются запасы. Даже просить не приходится, сказала мне молодая женщина, когда я открыла дверь магазина. Она оказалась не заперта. Похоже, лишь лианы-кампсисы с их трубчатыми цветами в ящиках на окнах второго этажа оберегали магазин от воров или чего похуже. «Она слышит шепот Диколесья», — сдержанно ответила я, припоминая, что то же самое мать Сары говорила о Томе. Лу не знала, что я знакома с ней благодаря сновидениям. Промелькнувшее воспоминание о выбежавшей из леса сектантке обдало меня холодом, который не рассеялся даже от солнечного тепла. Дойдя до середины комнаты, я замерла на полированном вишневом полу и крепко сжала в руках корзинку. Возможно, это опыт прежней жизни накладывал на все, что я вижу, глубокую тень. Или это сказывалось влияние кошмаров. Как бы то ни было, мне внезапно захотелось предупредить молодую афроамериканку, которая приветливо со мной поздоровалась, что в городе, где, вероятно, до сих пор скрывается убийца, такая открытость и дружелюбие могут не довести до добра. Новая бабулина постоялица уже у всех на устах. Она берет себе учеников время от времени, — сказала Мэй, слепая пожилая женщина, сидевшая в углу на кресле-качалке с мягкой плюшевой обивкой. «Меня зовут Мэл», — представилась я. От неизменно меня сопровождавшей мрачности стало неловко. В последние десяток лет, благодаря дружбе с Сарой, эта мрачность более-менее рассеялась, но ее вернула гибель подруги и невероятно яркие сны. Перед моим появлением кампсисы должны были протрубить тревогу. Может, зловещие тени распространяла я сама. «На моей памяти бабуля взяла себе ученицу в первый раз», — улыбнувшись и закатив глаза, сказала полушепотом Лу. Мэй подцокала на нее языком. «А тебе ведь целых 23. Всё-то ты уже повидала». Зрение Мэй утратила, а вот слышала все превосходно. Ее волосы были заплетены в толстые косы, обвитые вокруг головы, и седые пряди делали эту прическу, похожую на серебряную диадему, мерцающую на фоне ее темной кожи. Говоря со мной, она натягивала струны на гриф из палисандра. На ее коленях лежал незаконченный инструмент. Узловатые пальцы ловко и уверенно управлялись с остальными нитями. Я стояла, смутившись и не двигаясь с места, потому как знала, что ничем не заслужила особого расположения бабули, к которой обе эти женщины проявляли столько уважения. Но, кажется, ни Мэй, ни Лу не заметили шрамов у меня на костяшках или теней, населяющих мои глаза. Хозяйки спокойно продолжили свои утренние занятия, пригласив меня выпить чашечку свежеразведенного цикория. Его горечь смягчила добротная порция жирных сливок. Это, конечно, был не кофе, который бабуля по неопределенным причинам запретила мне пить. Но сходство оказалось достаточно, чтобы я закрыла глаза и с наслаждением смаковала богатый вкус густого от сливок напитка. «Мать приучила меня вместо кофе пить цикорий. Она приехала из Нового Орлеана. Потом вышла замуж в Морган-Гэпе и задержалась тут ненадолго», — рассказала Мэй. «Мать Лу, упокой Господь ее душу, была моей невесткой». Она отложила бывший у нее в работе инструмент, чтобы отпить напиток из чашки и покачаться в кресле. «И петь моя мать тоже любила. О, какой у нее был голос! Жаль тебе не послушать, как она поет. Хорошая песня тебе не повредит, скажу так», — добавила Мэй. А потом начала напевать мотив, похожий на церковный гимн, время от времени отхлёбывая цикорий. Будто вступая в музыкальное состязание с Мэй, Лу отставила свою фарфоровую чашку, звякнув ею о стол, и взяла в руки дульцимер, наверняка свой собственный. Его корпус покрывал тонкий слой патины, признак того, что на нем играли по многу, а его контуры идеально обтекали колени Лу. Она без труда подобрала аккомпанемент к мотиву, который напевала ее бабушка. Проворные пальцы от игры, отвердевшие на кончиках, щипками и ударами извлекали из струн звуки в стремительном танце, за которым не могли угнаться тени. А потом она запела сама. Ее музыка была подобна саду. Звук рождался в деревянном инструменте, но вместе с тем в ее сердце и душе, крови и плоти. В ответ на музыку моя собственная кровь заструилась по жилам с удвоенной скоростью, и я не могла этого объяснить. Здесь я была чужой, но горячий цикорий и нежная контральта Лу заставили меня забыть об этом. Я чувствовала себя на своем месте. И так получилось благодаря Саре. Тоска по мертвой подруге соединила меня с другими людьми, которые, как и я, любили ее. Закончив петь, Лу отставила инструмент и взяла свою чашку столь будничным жестом, будто не она только что отыграла номер, способный навсегда изменить что-то в душе у слушателя. «Вот так», — сказала Мэй. «В моей Талуле живет музыка ее прабабушки. И еще как!» Лу отнеслась ко мне дружелюбно, но ее музыка проделала нечто большее. Звук пронизал меня насквозь, создав между нами двумя вибрации, которые не рассеялись даже тогда, когда песня была допета. «Передай бабуле благодарность за крем, Мел», еще раз улыбнувшись, попросила Лу. Волосы у нее тоже были заплетены в косы, но в отличие от прически бабушки, они не спадали на плечи, словно дикие своенравные лозы. Их украшали разноцветные бусинки, а кончики в несколько сантиметров свободно завивались в разные стороны наподобие ресниц. Она была красива, однако приходилось признать, что часть ее красоты открывалась мне в призрачном образе девочки из моих снов, который просвечивал через реальный облик. Теперь Лу, может, и повзрослела, но что-то мне подсказывало, что она и сейчас запросто могла бы запеть в любых обстоятельствах, хоть перед концом света, хоть на уроке арифметики. Так мне рассказывала Сара. Я практически наяву услышала ее голос с легким акцентом жителей гор, как у Лу. «Приходи еще. В любое время. Бабуля говорит, мы подружимся. Не вижу причин ей не верить». Собственная ответная улыбка удивила меня. Я не выдавила ее через силу. В ней была искренность, а не притворство ради вежливости. Я улыбнулась из-за Лу. Такое моментальное чувство родства посещало меня до этого лишь однажды. Ценность момента заставила затаить дыхание и сдержать слова, которые пока слишком рано было произносить. «Лу вот-вот сочинит новую песню. Я всегда это чувствую. На нее находит какое-то томление. Она ждет, слушается. Я сказала, что тебе не повредит хорошая песня. Ошиблась. Ты сама принесла нам эту песню», — сказала Мэй. У меня была единственная миссия — защищать Сару. Я с ней не справилась и не могла никого ни на что вдохновить. Но почему-то после знакомства с Лу и ее музыкой мне уже не казалось, что бабулина вера в меня лишена оснований. Я обрела новые силы. Окрепла. Песня Лу развеяла мою нерешительность. Голос Лу и звуки ее дульцимера несли в себе добро, Мне это было ясно, поскольку в жизни я успела перевидать немало зла. И мои защитные инстинкты тут же забили тревогу. А что, если бабуля права? Что, если убийство Мелоди не было кульминацией? Будет ли достаточно научиться готовить все отвары, настойки, масла и кремы из лечебника росов? Не нужно ли мне сделать что-то еще? Сейчас, сию секунду, чтобы помочь, вылечить, уберечь. Бабуля, лечебник, кошмары, а теперь и музыка Лу. Я не воспринимала магию гор всерьез. Диколесье хранило молчание и не выдавало мне своих секретов. Разве нет? Или, может быть, я приняла собственное нежелание слушать за его молчание? Мне вспомнились ровные ряды бутылочек, к которым я приклеивала этикетки. Жизни такой порядок не свойственен. В ней куда больше путаницы и смятения. Сара не заслужила погибнуть так рано. Путь врачевательницы был уготован ей с рождения. Но, выходит, кто-то решил оборвать эту жизнь. Намеренно лишить мир ее дарования. Люди вроде бабули или Лус Мэй заслуживали спокойной жизни. Но о каком мире и покое в Моргангэпе могла идти речь, когда где-то тут до сих пор жил душегуб, которому сошло с рук убийство матери и ее ребенка?